«Значит ли это, что вы готовы со мной сотрудничать?» — спросил он. «Мы сотрудничаем с вами с самого начала. Вспомните. Вы спросили на горе, где остальные. Мы вам честно ответили, нет никаких остальных». «Их действительно нет?» Пастухов усмехнулся. «Если бы они были, вы бы об этом уже узнали». «Нормально. Можно разворачиваться. Каждый человек знает гораздо больше того, что ему кажется», — проговорил Тимошук. «Только не всегда понимает, что именно он знает. В некотором смысле человек всеведущ. Он знает даже свое будущее. Вспомните бытовое. Я как знал, я как чувствовал. Вы согласны со мной?» «Да», — кивнул Пастухов. «Мне и самому это приходило в голову». «Тогда давайте поговорим, попытаемся выяснить, что вы знаете. Как вы на это?» «Давайте», — согласился Пастухов. «Почему бы и нет?» За дверью послышалась возня, лязг железа. Сивопляс ввел в бокс Перегудова. Он был в такой же линялой робе, как и Пастухов, в солдатских ботинках без шнурков, руки в наручниках за спиной. Гимнастерка на крепких плечах потемнела от дождя, блестели залысины. Рядом с коренастым, затянутым в черную униформу, с сивоплясом, с его шрамом на угрюмом лице, Перегудов выглядел европейцем-миссионером, захваченным пиратами на Карибских островах. Тимошук не сразу понял, откуда в его сознании взялись Карибы. Потом понял — загар. Глубокий, грубый. Откуда у него, интересно, такой загар? «Доктор Перегудов. Никогда не подумаешь, что этот интеллигентный доктор без колебаний всадил ракету в Мрию». «Майор Перегудов, так-то верней». Пастухов встретил вошедшего внимательным взглядом. Тот кивнул. «Будет жить. Спит. Ты в порядке?» «Как видишь. Ведем с подполковником интеллигентный разговор. Правда, интеллигентность дается ему нелегко, но он справляется». «Я выполнил ваши условия?» — спросил Тимошук. Пастухов подтвердил «да», полностью. «Увести?» — бросил Тимошук сивоплясу. Но когда Перегудов был уже у двери, окликнул: «Минутку, майор!» Тот не отреагировал. Сивопляс с удивлением оглянулся, не понимая, к кому обращается Тимошук. «Вы ему, товарищ подполковник, или где?» «Я говорю вам, Перегудов», — объяснил Тимошук. «Почему вы назвали меня майором?» «Мне следовало сказать капитан?» «Вы что-то напутали. Когда-то я действительно был капитаном. Майором не был и никогда не буду». «Я не напутал», — проговорил Тимошук. «Нет, Перегудов, не напутал. Вы представлены к очередному воинскому званию майор. Вы, капитан Пастухов, тоже. Сивопляс, поздравь товарищей офицеров». «Они мне не товарищи». «Господ офицеров». «Они мне не господа». «Экки ты мизантроп. Придется мне, майор Перегудов, майор Пастухов, мои поздравления». Пленники с недоумением переглянулись. «Что за фигню он несет?» — спросил Пастухов. «Взгляните сами», — предложил Тимошук. «Пастухов, подойдите». Перегудов и Пастухов уставились на дисплей азимута. «Центр Пастухову. За успешное выполнение задания», — прочитал Перегудов. «Ничего не понимаю. Ты понимаешь?» «Не больше тебя. Какой-то анекдот». «Вы переигрываете, господа офицеры», — укорил Тимошук. «По-моему, это вы переигрываете», — ответил Пастухов. «Полагаете, это я набил шифрограмму? Нет, она во входящем файле. Я не смог бы отправить ее сам себе. Есть еще доказательства. На прошлом допросе вы сказали, что служили в армии и были офицерами. Называли вы свои звания?» «Я?» «Нет», — подумав, сказал Перегудов. «Я тоже вроде бы нет», — подтвердил Пастухов. «Могли назвать ребята?» «Они тоже не называли. У меня есть магнитозапись допросов. Могу прокрутить, но, надеюсь, вы поверите мне на слово. Откуда же я узнал ваше звание?» «Любопытный вопрос», — заметил Перегудов. «Но очень простой», — сказал Тимошук. «Я узнал их из вот этой шифрограммы вашего центра и даже взял на себя смелость ответить за вас». «Что же вы ответили?» — спросил Пастухов. Тимошук переключил дисплей на исходящую линию. На экране появилось «Пастухов, центру, служим России». Симашуку показалось, что по лицу Перегудова скользнула какая-то тень, какое-то мгновенное напряжение, и ничего похожего на лице Пастухова. «Служим России», — повторил он. «Док, мы служим России?» «Да». И снова что-то произошло. Тимошук обматерил себя. Нужно было включить видеокамеру. Импровизация. Импровизации нужно готовить. Он внимательно всмотрелся в лица новоявленных майоров. Ничего. Проехали. Но кое-что он все-таки понял. Перегудов пойдет на допрос вторым. Да, вторым. Это правильно. Пастухов покачал головой и засмеялся. «Представляю, как в этом центре офонарели». «Это уж точно», — с усмешкой согласился Перегудов. «Увести», — приказал Тимошук. «Продолжим», — сказал он, когда за Перегудовым и Севоплясом со скрежетом закрылась дверь, а Пастухов вернулся в кресло. «Вы по-прежнему утверждаете, что вы рядовой запаса?»